Ты есть хочешь? Хочу очень. Ладно, пошли на кухню, заодно и поговорим. Отец ловко и быстро поджарил мне кусок мяса. Это было так вкусно. Вот что, Бомбина. Пап, с чего это ты вдруг стал звать меня Бомбиной? Видишь ли, моя дорогая, я в скором времени уеду. Куда? В Италию. Вот здорово, надолго? Ну, в общем, навсегда, наверное. Я похолодела. Как навсегда я? А ты сможешь приезжать ко мне. И я тоже непременно буду приезжать. Я ведь не эмигрирую, я женюсь. А при таком раскладе это будет возможно, я узнавал. Поди плохо на каникулы ездить в Италию. Я разревелась. Мне было так горько, так больно. Казалось, я не переживу такого предательства. Я схватила сумку и бросилась к двери. Отец меня поймал. «Куда это ты, Бомбина, собралась среди ночи?» «Неважно, куда глаза глядят. А лучше всего просто замерзну, там мороз». «Что ты несешь, дурище?» «А зачем мне жить, если в один день и отец и мать меня предали?» — вопила я. «А ну замолчи!» И он плеснул мне в лицо холодной водой. «Рано тебе еще, милая моя, истерики закатывать, носом не вышло, соплячка. Предали ее, дура!» — кипятился отец. Я никогда его таким не видела. «Ты что, считаешь себя центром вселенной? Думаешь, ты вправе распоряжаться чужими жизнями? Подумаешь, мамин муж тебе замечание сделал, а родной отец решил жениться. Такое бывает. Ты скажи спасибо, что у тебя и отец, и мать живы и заботятся о тебе». «Какая трогательная забота! Ты живи, Фаина, с этими земноводными, а я себе в Италии буду жить». В этот момент раздался звонок в дверь. «Невеста твоя приперлась». «Нет, она в Италии. Скорее всего, это мама». Звонок повторился. «Не открывай. Еще чего». «Это и в самом деле была мама». «Виталий, она у тебя?» «Да куда же ей еще идти? Заходи». «Фаина, не прячься. Что в самом деле случилось? Чего ты взбеленилась?» «А ты не понимаешь. Твой эсэсовец лезет в мою личную жизнь, а ты его поощряешь. Ты вообще готова перед ним на задних лапках плясать, потому что он, видите ли, тоже любит порядок». «Орднунг убиралис». Отец легонько усмехнулся. «Прекрати глупости», — поморщилась мама. «Люди разные бывают. И поверь, любовь к порядку — не такое уж дурное качество». «Если это любовь не маниакальная», — крикнула я. «Лёля, это даже хорошо, что ты приехала, надо поговорить». «О чем говорить среди ночи? Мне с утра на работу». «Ну что ж, вольному воля, но в таком случае Фаина останется у меня». «Об этом не может быть и речи, ты плохо на нее влияешь». «Я останусь у папы». «С какой стати? Тебе утром в школу, а ты уроки не сделала, таскалась с этим парнем. О чем вообще ты думаешь? О чем угодно, кроме учебы. Короче, бери сумку и поехали домой». «Лёля, я обещаю тебе утром отвезти Фаину в школу». «Нет, нельзя создавать прецедент. Она теперь чуть что не по ней будет бегать к тебе, а это неправильно. К тому же я не знаю, на что она может тут наткнуться. Это не лучший пример для девочки в ее возрасте». «На что бы я тут ни наткнулась, это будет нормальнее, чем этот твой рыбец», — отец фыркнул. «Фаина, или ты сию минуту едешь со мной, или...» «Или что?» — вдруг разозлился отец. Мама вдруг испугалась, махнула рукой. «Ладно, но утром ты привезешь ее в школу». Она ушла.